Петр Алексеевич отличался расточительностью. Несмотря на хорошее содержание, получаемое от отца, матери и богача дяди, графа Шереметьева, он не выходил из долгов. Это обстоятельство и подвинуло Шереметьева на неравный брак, наделавший столько шуму в обеих столицах. Отец перевел его на службу в Одессу, где тогда губернатором был герцог Ришелье. Здесь он повел жизнь еще безнадежнее, окружив себя разными проходимцами и делал долги направо и налево. Он продал после отца свой роскошный дом в Москве заимодавцам за очень скромную сумму. Дорогие вещи и ценные картины, гобелены, бронза, фарфор также за бесценок попались в руки московских продавцов Лухманову, Волкову, Бардину, Родионову и другим. Долго эти многотысячные предметы роскоши былого великолепия рода Разумовских продавались иностранцам нашими купцами-антиквариями. Граф Петр умер в 1835 году в Одессе не в блестящем положении. С ним окончился род Разумовских в России. Другой его брат, граф Кирилл Алексеевич, по словам Васильчикова, был несравненно даровитее своего брата. Умный и живой, он уже в детстве удивлял всех своими необыкновенными способностями. К несчастью, он попал в руки гувернера, который чрезвычайно возбудил его пылкое воображение. По словам современников, в то время трудно было устоять молодому человеку. Тогда между молодыми и зажиточными людьми был в большой моде разврат. Молодой человек, который не мог представить очевидного доказательства своей развращенности, был принимаем дурно или вовсе не принимаем в обществе своих сотоварищей. Всему этому виною были французские наставники. Разумовский почти отроком был сделан камергером и очутился в Петербурге на полной свободе среди искушений столицы. Вокруг него образовалась толпа льстецов и нахлебников. Про его роскошную и беспутную жизнь скоро узнал отец, и между ними произошло крупное столкновение, после которого у молодого графа явились первые признаки умопомешательства. Разумовский был отправлен за границу, там он сошелся с иллюминатами. Про иллюминатов-алхимиков в то время в обществе существовало мнение, что они под предлогом обогащения других наживали сами, разоряя своих адептов. Иллюминаты для своих целей употребляли непозволительные способы. Они прибегали к одуряющим курениям, напиткам и заклинаниям духов для того, чтобы успешнее действовать на слабоумие верившихся им людей. Они умели привлекать к себе молодых людей обольщением разврата, а стариков — возбуждением страстей и средствами к тайному их удовлетворению. Молодой Разумовский за границей коротко сошелся с такими иллюминатами и вдобавок стал пить запоем. Пьянство окончательно расшатало его умственные способности. По возвращении в Россию граф делал станционным смотрителем угрозы, одного чуть не заколол кинжалом, другого ранил в грудь. Камердинера своего ранил тоже ножом, выстрелил в коляске из пистолета в ямщика. В городе Зарайске разогнал всех из дома, где остановился. Одного полицейского офицера едва не заколол, а другого чуть не застрелил. Император приказал заключить его в Шлиссельбургскую крепость. Пензенскому губернатору Вигелю приказано было арестовать его. В сентябре 1806 года граф был взят в своем имении Ершове, его книги, бумаги и аптечка были доставлены в Министерство внутренних дел. В бумагах и книгах ничего не было найдено особенного. Только в аптеке нашли доктора более ядов, чем нужно для отравления целого полка, и недовольно лекарств, чтобы вылечить одного человека от лихорадки. Из Шлиссельбурга граф был отправлен в Суздальский Спасо-Ефимиев монастырь, который издавна был русскую бастилией, в которую административными мерами ссылали преступников или провинившихся особого разряда. Здесь его видел поэт князь Вяземский. По словам его, это был молодой человек, прекрасный, но несколько суровый наружности. Лицо смуглое, глаза выразительные, но выражение их имело что-то странное и тревожное, волосы черные и густые. Одет он был в какой-то халат, на руке пальцы были обвиты проволокою вместо колец. Он умер в Харькове в 1829 году, и где похоронен, неизвестно. Таким несчастным безумцем кончил свою жизнь блестящий аристократ и наследник несметного богатства.